Глава 11. Вскоре пришла весна. Теплые солнечные дни пришли на смену зимнему холоду, прогнали косматые тучи, напитанные снегами, окрасили море в яркий теплый цвет. Первая молодая поросль покрыла землю зеленым ковром, а ветви деревьев — нежной салатной зеленью, и вместе с приходом весны расцветала и я. На меня наполняло счастье, как землю талая вода. Я была счастлива настолько, насколько могла себе позволить, пытаясь не думать о смертоносной татуировке на груди Хагена. Только мысль о ней заставляла мое сердце холодеть, но я старательно прогоняла их прочь, полностью отдаваясь тому счастью, которое было у меня сейчас, и стараясь не думать о будущем. Я пыталась подавить в себе страх за мужа, да только у меня плохо получалось, и каждый день я с замиранием сердца просыпалась и тут же, едва открыв глаза, поворачивалась к Хагену. Лишь увидев, что с ним все в порядке, на какое-то время успокаивалась. Что-то внутри меня надеялось на чудо, что проклятие рассеется как-то само собой, что наша любовь сможет все. Но проклятая змея так и украшала его грудь, хотя в последнее время не сдвинулась с места. Казалось, что-то остановило ее, и это дарило надежду. Хаген замечал мои страхи, но ничего не говорил. В его лице я нашла лучшего мужа, о котором могла лишь мечтать. Сказал бы кто, что дочь рабыни получит в мужья такого мужчину. Я бы сама первая не поверила в это. Но он был рядом. Любимый бесконечно и горячо. Самый сильный. Самый лучший. Мой. Хаген не умел, как его брат Акки, говорить красивые слова. Больше молчал. Зато целовал крепко и глядел всегда так, что сердце замирало в груди и твердо понимало. Для него не будет другой женщины, как для меня не будет другого мужчины. И этот могучий воин, отправляясь утром с зарей тренировать своих дружинников, оставлял на окне для меня цветы. Первые, яркие, словно кусочки упавшего с неба солнечного света. И я, просыпаясь и не замечая его подле себя, сразу же бежала к окну и собирала первоцвет, вдыхая сладкий аромат и понимая, что влюбляюсь еще сильнее. Жизнь текла своим чередом, дни сменяли друг друга с забавной постоянностью. Я обрела в этом суровом холодном крае свое счастье, и теперь мне казалось, что я всегда жила здесь, и у меня не было другой родины. Отец и моя прежняя семья, все, кроме деда Родима и моего брата, остались в далеком прошлом, в котором мне больше не было места. Я полюбила людей, населявших север, и природу, окружавшую вокруг. Я полюбила такое разное море, менявшее свой нрав, словно капризная девица. Я полюбила все это потому, что это любил Хаген. Эйнар не мог нарадоваться, глядя на нас. Я видела, как сияют его глаза при взгляде на своего сына. От его внимания не ускользало то, как мы с Хагеном смотрим друг на друга, как прикасаемся, особенно когда наивно полагаем, что никто не замечает. Акки хоть и не порадовался за мой выбор, но брату желал счастья. Я думала, что он обидится на меня. Боялась, что услышу злые слова. Но Акки оказался верным другом и братом. Нет, ему было больно, неприятно. Но он делал усилия над собой и не держал зла. Пустое. Все пройдет. Как-то сказал он мне, когда после свадьбы мы столкнулись в зале, оказавшись лицом к лицу. Этого момента я ждала и боялась. Знала, что все равно придется поговорить и объясниться. Но все, как обычно и бывает, случилось, когда не ждала и не была готова. «Ты прости», — сказала я ему тогда. «За что?» — он даже улыбнулся. «Моя любовь, она только моя. Ты здесь ни при чем. Мне не стоило чего-то ждать». «Ведь ты сразу сказала, что не люб я тебя. А за брата...» Он немного помолчал, а затем улыбнулся. «За брата я рад и тебе благодарен. Хаген для меня важен. Я желаю вам обоим счастья. Теперь ты для меня сестра, и я постараюсь любить тебя именно так. Но поверь, я не уступил бы тебя никому, кроме брата». И это был весь наш разговор. Где-то в глубине души я пожелала, чтобы Акки смог увидеть мою сестру, чтобы разглядел, как она смотрит на него, ощутил ее чувства. Но вмешиваться не решилась. Пусть сами сделают свой выбор. Айги не маленькая девочка. Если ей нравится Акки, ей придется стать лучше. Я знала, он не полюбит ее за красивые глаза и за толстую косу. Аки, как и Хаген, видел больше и смотрел глубже. Хорошие все же были сыновья у Эйнара, достойные дети своего отца. Постепенно я начала привыкать к своей новой роли в этой жизни. Любимая жена, уважаемая всеми хозяйка огромного поместья. Вот кем стала никчемная, незаконно рожденная дочь. Молчан удивился бы, узнав он, что не Айге, а я стала женой северного вождя. Порой с дрожью в теле вспоминала Жадана и благодарила всех богов, и своих, и северных, за то, что нашла в себе силы убежать и встретить счастье и любовь. Дурная была бы жизнь у меня, останься я дома. Да и у Айге, боюсь, не было бы счастья. И все, о чем теперь могла мечтать, это подарить Хагену сына или дочь. А лучше обоих. Он был бы рад. А как обрадовался бы Эйнар? Так что теперь я наслаждалась своим счастьем, боясь спугнуть его, как тонконогую лань, когда в один из теплых солнечных дней в имение прибыли гости. Я возилась в кухне, готовила ужин, когда к нам вошел один из рабов Хагена и, поклонившись мне, произнес: «Хозяйка, вождь просит тебя прийти». Обтерев руки о полотенце, повернулась к говорившему. «Что случилось?» Спросила, прежде чем покинуть кухню. «Гости прибыли, хозяйка. Вождь хочет, чтобы ты встречала их вместе с ним». «Гости?» — удивилась я. «Прежде слышала во дворе какой-то шум, да не обратила внимания. А вот оно значит что. Кто-то приплыл в поселение?» Отдав быстрое распоряжение рабам, поспешила к мужу на ходу, сбрасывая фартук, испачканный в муке. В доме было удивительно пусто. Как оказалось, Эйнар, Хаген и Акки находились все во дворе вместе с частью своих дружинников, что, встав в кольцо, окружили добрые десяток воинов, ступивших во двор перед домом. Я на миг запнулась на пороге, рассматривая гостей. Лиота узнала сразу, хотя он немного переменился за то время, пока мы не виделись. Прежде выбритое его лицо украшала короткая борода, а отросшие волосы мужчина перехватил темным кожаным шнуром. Рядом с Лиотом стоял чужак, которого я прежде никогда не видела. Но взгляд, осанка и одежда выдавали в нем богатого человека, а меч на поясе говорил о том, что передо мной воин. Он был старше Лиота. Лицо широкое и крупными чертами. Взгляд пронзительный и острый, режет не хуже ножа, несмотря на улыбку, лежавшую печатью на губах. «Неужели к нам пожаловал отец Лиота?» — подумалось мне. Ступив за порог, подошла к мужу и, встав рядом, между ним и Акке. Хаген меня приметил сразу. Рукой обнял да к себе притянул, словно пытаясь укрыть от всех невзгод и бед. А я невольно прижалась к его плечу щекой и взглянула на гостей. Те, в свою очередь, воззрелись с интересом на меня. Затем северянин, в котором я признала отца Лиота, поднял медленно руку и, отстегнув с пояса меч, бросил его к ногам Эйнара. Я вздрогнула. Эйнар и его сыновья остались недвижимы. Но тело Хагена заметно напряглось даже тогда, когда за первым мечом на землю упали и остальные мечи и топоры, оружие дружинников, пришедших незвано. «Но здравствуй, брат», — сказал отец Лиота. Эйнар сидел на земле, запрокинув голову, и смотрел на говорившего. Лицо его не выражало никаких эмоций. Не было на нем радости, но не было и гнева. Лишь глядел пристально, будто селись понять, зачем брат пришел сюда. «Здравствуй, Гейрмунд», — проговорил безногий спокойно. Названный Гейрмундом бросил быстрый взгляд на сыновей Эйнара, зацепил взглядом и меня, да быстро отвернулся. «Слышал я, что у вас радость в доме. Сын твой старший женился снова». Эйнар ничего не ответил, и Гейрмунд продолжил. «Долго мы были врагами, брат. Слишком долго для нашей семьи. Ты знаешь, я не желал этой вражды, и вот решил, что пришло время нам забыть все то горе, которое было промеж нами. Примешь ли ты меня в своем доме? Откроешь ли мне двери?» Спросил он. Голос прозвучал глухо и натреснуто. Отчего-то у меня по спине прошла дрожь. Ой, не нравился мне этот человек. Видят боги, не нравился. Но стояла подле Хагена молча, ощущая лишь, что напряжение никак не оставит моего мужа. А вместе с ним тревога одолела и меня. Хаген не рад приезду дяди. Он не верит ему. Да и кто бы поверил? Не после того, что произошло. Но не мне решать, что делать Эйнару. В своем доме он хозяин. Решит простить брата, будем пировать. Велит убраться во свояси, так дружинники Хагена в том ему посодействуют. Но как же мне хотелось, чтобы Безногий оставил свой выбор на втором решении. Эйнар взгляд опустил. Взглянул на груду оружия у себя под обрубками ног, затем поднял голову и посмотрел на брата. «Пора нам забыть вражду. Я пришел к тебе с миром. Мы одна семья. Пусть свадьба твоего сына станет для нас примирением», — проговорил Гейрмунд, не отрывая взора от безногого брата. «Хорошие слова. Но не расходятся ли они с делом?» — спросил Эйнар. «Лиот тоже понес свою кару. У него нет ни жены, ни ребенка. Боги сами наказали моего сына», — не глядя на Льота, произнес Гейрмунд. Эйнар повернул голову к своим сыновьям. Спросил: «Что скажете, поверим или нет?» Акки быстро взглянул на родню, головой качнул. «Тебе решать, отец», — сказал. «Тебе и Хагену. Мне от дяди и брата зла не было. Но ваша обида — моя обида. Если скажете гнать их со двора, я погоню. А решите, что сядем за один стол, сяду». Эйнар кивнул, принимая ответ младшего сына. Затем посмотрел на старшего. Я расцепила руки, отпуская мужа. Заметила, как посмотрел на меня Льот. Хотелось крикнуть, чтобы не верили этим людям, но промолчала. Эйнар и Хаген сами все видят и знают. Они, как никто другой, лучше всех знают свою родню. Простят — приму, но советовать не стану. «Хаген?» — проговорил Эйнар вопросительно. Мой муж сдвинул брови. «Отцу решать, не мне», — проговорил он. «Потому как, если решу я, то гнать вас придется до самого берега моря». Эйнар вздохнул и задумался. А во взгляде Гейрмунда промелькнул гнев. Не понравились ему слова племянника. И люди его, волки северные, стоявшие за спиной, как один нахмурились, выражая недовольство. Но Эйнар вдруг вздохнул и сказал: «Пусть будет мир. Негоже братьям быть врагами. Достаточно мы уже враждовали». Я сжала губы, а Гейрмунд вдруг опустился на одно колено перед братом и протянул ему руку, сказав: «Спасибо за мудрость, Эйнар». «Жизнь покажет, было ли это мудростью», — ответил отец Хагена и добавил: «Идемте в дом. Не дело держать гостей за порогом». И обратился уже ко мне: «Данка, позаботься, чтобы стол нам накрыли добрый, ну так, как ты умеешь». «Да, отец», — только и сказала я. Эйнар первым вернулся в дом. Гейрмунд и Льот последовали за ним и за Акки. Впустили в дом и дружинников северян, прибывших с ними на одном корабле. Мы с Хагеном остались во дворе, и, подождав, пока муж отдаст распоряжение своим людям, я глядела, как сброшенное на землю оружие бережно поднимают и уносят прочь. Затем подошла к мужу, обняв его за талию. Уткнулась лицом в широкое плечо. «Не верю им», — проговорила то, что сердце тревожило. «И не верь. Я не таков, как мой отец. Я бы не впустил их за порог, и мы будем осторожны». Он обнял меня в ответ, прижавшись твердыми губами к моей макушке. Гостей приветили должным образом. Я проследила за тем, чтобы на столе всего было вдоволь, и чтобы Гейрмунда разместили в достойной комнате. Сама же, заботясь о северянах, следила за Льотом и его отцом. Не нравились они мне. Было что-то, что настораживало, но я молчала. Молчал и Хаген, сидевший во главе стола. Льот, удивительно говорливый в этот вечер и в ужин, затянувшийся до поздней ночи, на меня, зная себе, поглядывал, но внимание уделял Айге, раскрасневшейся от его ласковых похвал и слов. Сестрица, скорее всего, пыталась вызвать ревность у Акки, слишком часто улыбаясь его брату. Но Акки был самим собой, и ее попытки не привели ни к чему, разве что насмешили молодого брата-вождя. Позже, когда гости разошлись, я должна была проводить Гейрмунда и его сына в их комнаты. Но Хаген не позволил. «За отцом пригляди. Мы сами». Велел он и, кивнув Акки, направился сопровождать родню. Я с облегчением проводила его взглядом, а сама велела рабам тщательнее вычистить стол, залитый медом, пока Эйнар на руках спускался на пол. «Отец», — позвала мужчину. Он вскинул голову, взглянул на меня снизу вверх. «Можно с тобой поговорить?» — спросила тихо. «Можно. И проводить можно, если будет желание», — улыбнулся мне Эйнар. Я кивнула, и мы пошли прочь из зала. Рабы мели полы, уносили посуду, выкатывали опустевшие бочки. Добрый мед был выпит весь, и захмелевшие гости отправились спать кто куда. Следуя не спеша за Эйнаром, думала, как начать разговор, чтобы спросить то, что тревожило. Но северянин заговорил сам. «Думаю, я понимаю, о чем ты желаешь поговорить». Неспешно передвигаясь на руках и помогая себе обрубками ног, Эйнар устало дышал и, кажется, нуждался в отдыхе. Не мудрено, если весь день провел с гостями. «Ты хочешь спросить, почему я принял брата и его сына после того, что произошло между нашими семьями?» — продолжил мужчина. «Да, не стало отрицать очевидное». «Зайдем, поговорим», — предложил отец Хагена, когда мы остановились перед дверью в его комнату. Я согласно кивнула, и Эйнар, толкнув дверь, первым вошел к себе. Я скользнула следом, проследив, как он ловко забрался на лавку, стоявшую подле окна. Присела рядом, молча ожидая, что же расскажет мне мужчина. «Я понимаю негодование сына и твое удивление, Данка», — проговорил Эйнар. «Но Гейрмунд — мой брат. Мы одна кровь». «Да», — он вздохнул. «Его сын поступил подло по отношению к моему. Но мой брат...» Я молчала, позволяя Эйнару высказаться. Было заметно, что ему трудно говорить. «Ноги мои видишь, Данка?» Вдруг спросил он, и я удивленно моргнула. «Это Гейрмунд спас меня тогда. Ног я лишился, но жизнь, будь она трижды проклята, осталась. Воин без ног уже не воин. Но все же теперь, по прошествии лет, я рад тому, что остался жив». «Как это произошло?» — спросила тихо, кивнув на обрубки, затянутые в укороченные штаны, уплотненные на месте колена, чтобы северянину было легче передвигаться. «Прежде я был воином, таким, как мои сыновья. Мы с братом ходили в море плечом к плечу. К тому времени у нас уже были сыновья. Хаген ушел 20-й год, Акки — 14-й. Нам не было равных на море. Но однажды мы столкнулись с другим родом. У них было больше людей, и это была добрая битва, которая унесла много славных воинов, и...» Тут он криво усмехнулся. «И мои ноги». Я вздохнула. «Меня спас брат. Я должен ему. А потому простил. И не его вина в том, что сын его родился таким. Я не могу винить отца за деяние сына». «У них единая кровь и глаза дурные», — проговорила я. «Отец не должен отвечать за сына, а сын за отца», — ответил мне Эйнар. «Это ваше решение», — признала осторожно. «Нам давно пора прекратить эту вражду», — сказал северянин. «Льет ее не прекратил», — я поднялась на ноги. «Льет не так плохо, как может казаться. И скажу тебе откровенно, Гудхильд виновата в том, что произошло не меньше, чем он». «Как скажете, отец», — проговорила и, поклонившись, добавила. «Мне пора». «Ступай, дочка». Устало махнул рукой мужчина и лег на кровать, закрыв глаза. Я вышла, прикрыв за собой дверь, и вернулась в кухню, размышляя о том, что узнала. И все равно никак не могла принять Гейрмунда и его сына. Я им не верила. И Хаген не верил тоже. Но с решением Эйнара никто не спорил. не стану спорить и я, раз даже Хаген не стал. Но за гостями буду следить». К моему удивлению, Гейрмунд и Льот пробыли у нас недолго. 3 долгих дня, за время которых я так и не увидела никакого зла в отношении гостей к семье своего мужа. Даже Льот вел себя вежливо, не задирал братьев и воспевал красоту Айге. Сестрица на слова ласковой разомлела, засветилась как то солнышко, а сама то и дело бросала на Акки взгляды, словно пытаясь понять, не ревнует ли он. Акки не ревновал, но все замечал, хоть и не подавал вид. В день, когда Гейрмунд собрал людей и попрощался с гостеприимным домом, Хаген и его дружина проводили родичи на берег, дождались, пока поднимется на корабль. Я следила за всем с высоты утеса и, признаюсь, выдохнула с облегчением, лишь когда корабли ушли от берега и поплыли прочь, огибая утес. «Плыви и не возвращайся», — напутствовала Гейрмунда и его сына. Да только боялась, что теперь они будут в поселении частыми гостями. Наверное, мне первой стоило бы радоваться тому, что вражда прекратилась, но я не могла. На сердце было тяжело, несмотря на то, что гости уплыли. И я сказала об этом мужу, когда вернулся с берега. «Поживем, увидим, Данка», — ответил Хаген и, обняв меня крепко, поцеловал, отчего сердце забилось полной любви и радости. Я приезжалась к мужу, обвив его руками, а сама тревожилась лишь о том, что пока не понесла от него. Наверное, так всегда, когда слишком хочешь ребенка, боги не спешат подарить новую жизнь. Надо просто ждать и надеяться, чтобы это произошло как можно быстрее. Одна лишь мысль о том, как обрадуется Хаген, когда это случится, наполняла сердца трепетом и ожиданием счастья. У нас все будет. Я это знала точно. Главное — немного подождать.